Глава 21. Артемка, лихо сняв даже подгузник, пытается проскользнуть мимо меня. «Ой, нет!» Я успеваю его перехватить и закрыть дверь. «Тебе туда не надо, тем более в таком виде. Тема, а ты спать не хочешь? Дневной сон для маленьких деток обязателен». «Нет!» Это слово он выговаривает почти идеально. «Нет!» «А давай да!» Я перехватываю малыша. «Давай ты сейчас оденешься, ляжешь в кроватку, и я включу тебе мультик. Мне нужно время, чтобы сварить ему супчик. Даже я понимаю, что питаться печеньем и соками совершенно не полезно». Увы, Артемка с моим предложением не соглашается. И чтобы его одеть, я веду практически настоящие переговоры. Маленький хитрюга соглашается одеться в обмен на телефон. «Как бы вот сделать, чтобы ты за минутку ничего не натворил?» – спрашиваю со вздохом. «Мне снова нужно переодеться. Надеюсь, что моя одежда уже высохла. Не хочется у босса просить опять футболку и штаны. Но делать нечего, и я рискую выскочить за своей одеждой. Она сухая. Заглядываю в детскую. Артемка старательно возит по экрану моего телефона пальцем, молясь, чтобы ничего не разблокировал и никому не позвонил, скрываюсь в ванной. А когда возвращаюсь через 2 минуты, Артемка уже откинул телефон и старательно рисует фломастером на стене. «Темочка, ну на стенах нельзя рисовать!» Я пытаюсь мягко фломастер забрать. «Давай лучше вот тут, в раскраске, порисуем». «Нет!» — решительно отказывается. «Ну почему нет?» Я открываю книжечку и показываю ему картинку. «Вот ежик с грибком на спине. Давай вместе его раскрасим». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-е-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э усаживаясь на пол. «Пусть твой папа ремонт делает. Действительно, зачем ему целая строительная фирма, если даже обои переклеить некому, правда? Изрисуй ему все стены, пусть знает. Я уже и так чувствую себя, как выжатый лимон. Бездумно беру карандаши и начинаю сама раскрашивать картинки для детей. Карандаши удивительно мягко и приятно ложатся на бумагу. Даже не думала, что бывают такие классные. Закрашиваю кусочек за кусочком. Самое интересное, что Тёма садится рядом. Не забирает раскраску или карандаш, а просто внимательно наблюдает, как я раскрашиваю ёжика. А потом и вовсе прижимается к моему боку. И так и сидит, пока я не заканчиваю рисунок. «Нужно сварить супчик», — говорю, обнимая малыша одной рукой. «Ты же кушать захочешь скоро. На форуме пишут, что такой супчик тебе можно. И кушать надо разное, чтобы получать необходимые витамины и микроэлементы. Папа твой вот наверняка хорошо кушал. Вон какой вымахал. Зато у тебя такие кудряшки красивые. Идем на кухню». Я поднимаюсь и протягиваю Артемке руку. Он хватается за мои пальцы. Не знаю почему, но у меня комок в горле. Малыш так на меня смотрит, очень пронзительно и не по-детски. «Для начала в этой квартире нам нужно веник найти», — улыбаюсь ему. «А то, если включить пылесос, твой папа будет недоволен». Переглядываясь и хихикая, как настоящие заговорщики, мы ищем веник. Его нет, есть только щетка для подметания пола. И Артемка старательно возит ею по полу, не дав мне самой быстро убрать крошки. А еще помогает мне варить суп. Моет овощи так старательно, похож на маленького енота-полоскуна. Ему нравится делать что-то вместе, а иначе начинает шкодить. За это время он успевает поесть пюре, вытереть его остатки об шторы, сходить на горшок, размотать рулон бумаги, который мне пришлось скручивать обратно, а босс заходит только за кофе. А так не отрывается от ноутбука и телефона. Его хорошо слышно из гостиной. У Алексея Игоревича красивый голос. Слушать приятно, если не вслушиваться, что он говорит. А босс постоянно кому-то высказывает свое недовольство. Суп уже готов. Я даже Артемку покормить успела, когда мой рабочий день заканчивается. Меньше часа осталось, когда я смогу поехать домой. У меня уже какая-то странная усталость. Даже в первые дни в офисе не было так. Мне кажется, что у меня глаза, как у хамелеона, смотрят в разные стороны. А еще у меня болит спина и болят руки. Бегать за ребенком в полусогнутом состоянии – такая себе физкультура. «Нет, да вы там сдурели совсем!» Рык босса из гостиной не сулит ничего хорошего. «Вы мне что обещали? Вы меня в чем утром клятвенно заверяли?» Я очень рада, что этот рев вызвала не я. «Сейчас твой папа кому-то устроит веселую жизнь», — говорю Артемке. «Он у тебя любит, чтобы все было четко. Я же знаю, я на него целый месяц уже работаю». «А мне что теперь делать?» — следующий рык громче предыдущего. «И как я рада, что он меня не касается!» Увы, я сильно ошиблась. «Нет, вы мне все-таки ответьте на один вопрос», — продолжает бушевать босс. «Мне теперь что делать? Почему в самом, как вы себя сами позиционируете, лучшем агентстве города нет ни одной свободной няни? Почему вы мне ее не можете подобрать за такие бабки? У меня нет пары дней, и все ваши эти отмазки засуньте себе знаете куда. Вот именно туда. Мне нужна няня. Если нет, сами выходите». У меня сердце от нехорошего предчувствия пропускает удар. И такой холодок неприятный пробегает вниз по позвоночнику. Смотрю время на телефоне. 5:26. Скоро могу идти домой. «Лида!» Новый рык босса не сулит ничего хорошего уже мне. «Лида, куда ты пропала?» Рев босса проносится по квартире. «Мы здесь, Алексей Игоревич!» Я выглядываю с детской. Мы с Артемкой играем в прятки. Я раскусила, как это правильно делать. Главное, говорить, что не можешь его найти. Он тогда тихо сидит и довольно хихикает. Прикусываю в волнении губу. Вид босса не обещает ничего хорошего уже мне. «Лида, няню не нашли», — мрачно произносит босс. «Ты должна будешь сегодня остаться у меня». «Нет», — восклицаю я. «Я не могу, Алексей Игоревич. Мне домой обязательно надо». «У тебя что, ревнивый парень?» Босс сводит брови. «Мама не разрешит», — отвечаю, почему-то заливаясь краской. «Дура, надо было сказать, что да, парень будет против». «Алексей Игоревич, это неприлично. Как я могу ночевать у вас?» «Лида, вот ты меня умудряешься в тупик поставить», — бурчит босс. «Я же не со мной предлагаю ночевать. В комнате Артема стоит нормальная кровать». Мои щеки начинают гореть еще ярче. Мне жарко так становится, как будто в духовку сунули. Мне бы никогда в голову не пришло спать с боссом. «Нет, Алексей Игоревич, извините». Я опускаю смущенно взгляд. После таких мыслей просто не могу на него смотреть. «Мне нужно домой. Я у вас секретарь, а не няня. Извините». «Переработка будет считаться с 6 вечера сегодня до 9 утра завтра и оплачиваться по двойному тарифу», — делает мне выгодное предложение Алексей Игоревич. Но я твердо отвечаю. «Нет, поймите, я не могу. Мама не одобрит. Да и это просто неприлично. Вы мой начальник, я ваш секретарь. Мы вдвоем в одной квартире». «Нет», — мотаю головой. «Я не могу. Это неприлично», — бурчит босс. «Лида, вот ты говоришь по-русски, но иногда такое...» «Алексей Игоревич, в 6 я ухожу, извините. Мне ужасно страшно настаивать, но еще страшнее даже думать о том, как я объясню такое маме, что я весь день провела практически наедине с молодым и холостым мужчиной. А уж какой скандал будет, если ночевать домой не приду. Мама меня или на порог не пустит, или больше не выпустит, даже на работу в библиотеку. Можешь идти тогда сейчас», — сухо произносит босс. — 15 минут погоды не сделают. Иди, Лида. У меня сердце обрывается. Увольняет. Но я, правда, не могу остаться здесь на ночь. — Завтра в 9. Не опаздывай. И захвати сменную одежду, — отчеканивает Алексей Игоревич. — До завтра. Вот так вот. Как что ни по его, так сразу вот такой тон. — Артемка, — я возвращаюсь в комнату. — Мне нужно идти. Пока, малыш. До завтра. — Нет! Артемка выбирается из-за шторы. Его и так хорошо было видно, потому что спрятал только голову. «Нет! Но мне нужно домой!» Он вцепляется в мою ногу, а я провожу пальцами по его кудряшкам. Чуть не сказала, что меня мама ждет. «Нет!» Артемка смотрит на меня такими глазами, что дыхание перехватывает. «Я завтра утром приду», — обещаю ему. «Честное слово, малыш, я буду утром, а вечером ты будешь с папой». «Нет!» Артем поворачивает голову к Алексею Игоревичу. «Нет». Босс стоит, сунув руки в карманы джинсов, и делает вид, что ничем помочь не может. Вот ведь надеется, что я передумаю, но я не могу остаться, действительно не могу. «Темочка, завтра я приду». Я с трудом отцепляю его от своей ноги. Малыш поджал губки и нахмурил бровки. Босс тоже не рад. «Ну вот как их оставить?» «Проводи меня», — прошу Артемку. «А завтра я приду, и мы что-нибудь будем с тобой делать». «Нет», — малыш уже шмыгает носом. «Артем, Лиде пора домой», — вмешивается Алексей Игоревич. Его строгий приказной тон делает только хуже. «Лида, иди, дверь просто захлопни. Завтра в 9». «Пока-пока». Я старательно улыбаюсь, но на душе кошки скребут. «Лида, иди уже», — Алексей Игоревич берет на руки сына. Я, кивнув, быстро выхожу из комнаты. В гостиной беру свой рюкзак. Я выхожу из квартиры под крики Артема. У меня сердце сжимается, но остаться я не могу. Блин, контейнер забыла. Вспоминаю, что оставила обед в холодильнике, но возвращаться не рискую. Всю дорогу домой я думаю об Артемке. Бедный малыш. Алексей Игоревич мог бы быть и поласковее к сыну. И почему хочет лишить маму родительских прав? Очень много вопросов, и все без ответов. «Мам, я дома!» Наконец-то я добралась. Сплошные пробки и еще две аварии, а на улице жара. «Привет!» «Привет!» Мама выходит в коридор. «Ты что-то плохо выглядишь!» «Устала!» Вздыхаю. Чувствую себя так, будто вагон разгружала. «Сегодня было много работы!» «М-да!» Мама поджимает губы. «Думаю, после того, как выйдешь замуж, работу придется поменять. Саша уже позвал тебя на следующее свидание?» «Нет пока». Отвечаю правду, потому что у меня нет заготовленного ответа. «Ну, позовет еще», — радует меня мама. «Мы с Мариночкой проконтролируем. Иди переодевайся, я стол накрою. С такой работой, вот как ты мужу ужины будешь готовить?» «Можно и заказать», — отвечаю мысленно, «потому что я совершенно не представляю, как бы я сейчас еще и ужин готовила. У меня все болит, даже думать больно». «Мам», — переодевшись и вымыв руки, я падаю на стул в кухне. «А во сколько детки сами на горшок должны ходить? А говорить?» «Лида», — мама сразу настораживается, — «ты беременна? Только говори правду, скрыть не получится». Я чуть с этого стула не падаю. «Нет, мам, просто на работе девочки разговаривали, что в 3 года ребенок в подгузнике. Говорит, так удобно». Я выдаю приемлемую версию. «Ну и дура», — припечатывает мама. «Хорошо, что у тебя есть я, и мой внук будет воспитан правильно».